Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСО. Вот, сегодня, значит, я по-прежнему пока один. Вот, ну, Даниил ездил там, участвовал в одном интересном мероприятии. Он об этом расскажет сам завтра. Вот, сегодня тоже постараюсь кратенько. И, значит, я сегодня процитировал слова Игоря Мосийчука, да, это человек, который такой был радикальных взглядов, да, такой был ястреб, да, который ненавидит русню, там, все такое, вот. Участвовал, значит, в 2014 году там в запрещенных батальонах был, вот. Но сейчас такой проявляет, значит, наверное, из немногих такой, один из самых здравых, да, человек, который делает какие-то заявления о событиях, которые происходят на Украине, на фронте и так далее. Да? И вот он сегодня сказал, что план Зеленского, который вот он, значит, всем говорит, что у него есть план, да, его план – это начать Третью мировую войну. То есть он всячески пытается втянуть, значит, Запад в конфликт, да, то есть один из пунктов говорят, что вот, значит, его должны, типа, вот Украину должны принять в НАТО, а это, значит, автоматически говорит о том, что НАТО должно вступить с Россией в конфликт. Но, значит, на Западе, тем более в Америке, там не глупые люди, да, у них, конечно же, сейчас кризис в политическом там эстеблишменте, да, но там не глупые люди, да, и, конечно же, им выгодно воевать против России, но им не выгодно воевать против России, значит, своими бойцами. То есть американцы хотят победить Россию, как они победили, собственно говоря, СССР, да, развалив его в таком в стиле холодной войны, да, то есть мы с 2014 года, значит, участвуем на разных континентах гибридно, да, а вот американцы хотят, значит, победить нас гибридно, да, то есть ослабить. Не гибридно, а вот как холодная война, ослабить нас, да. Но они не хотят, чтобы их бойцы вступали в конфликт, да. Почему? Потому что они не смогут, значит, обосновать своим налогоплательщикам, что их солдаты делают на Украине, да. У них, в принципе, каждая война, они стараются ее обосновывать, да, то есть, значит, война в Афганистане была, значит, 11 сентября, да, потом там, значит, конфликт был в Ираке, там, значит, химическое оружие и так далее, то есть, значит, Саддам, тиран и так далее, да. То есть у них каждая война, она у них обоснована. Здесь они обосновать навряд ли у них получится. Почему? Потому что они просто тупо пытаются вмешаться в конфликт. Да? Ну, наверное, все-таки Даня бы меня сейчас поправил. Медийно они, наверное, могли бы там придумать какие-то истории. Но тем не менее, да, вот, значит, можно обосновать там гибель, допустим, бойцов там спецназа какого-то, да, там сил специальных операций, там Delta Force, Navy Seals, можно обосновать гибель там, значит, советников ЦРУ, которая, в принципе, это их основная задача, да, поехать куда-то, значит, за границу и там погибнуть, да, значит, планируя какие-то революции, подготавливая каких-то повстанцев, значит, это их прямая обязанность, да, и когда гибнут такие специалисты, это, значит, обосновано, это все как бы в рамках проведения мероприятий этими ведомствами. Да? Но когда, допустим, туда высадится корпус морской пехоты и начнет воевать там с русскими, непонятно за что, это будет сложно обосновать. Да? А как мы понимаем, военным путем нас пока еще никто победить не мог. Да? То есть даже если вдруг так случится, что там Запад весь, значит, объединиться коллективно, да, и будет участвовать весь, и у них будет шанс победить Россию, это будет очень сложно, и это будет с большими потерями для этих стран, да, то есть вот мы видим, сейчас идет конфликт с Украиной, и вот, значит, Мосийчук говорит, да, там 500 тысяч погибших, да, хотя я, в принципе, думаю, больше, мои цифры, я думаю, что уж там около 700 тысяч погибших. Вот, поэтому любой, кто хочет, значит, поучаствовать в таком вот состязании с Россией, да, он обречен на то, чтобы нести большие потери. Поэтому, конечно, мы видим, что там классные ролики есть, F-35 и супер, значит, ракеты, и, значит, когда особенно высаживаются какие-нибудь морпехи или какие-нибудь пехотные подразделения из разных вертолетов красивых, из чинуков выбегают. Это все смотрится, конечно, эпично, но когда начнутся, значит, реальные боевые действия в окопах, артиллерия на артиллерию, танки на танки, это все заканчивается всегда не очень хорошо. Вот. Поэтому на Западе это прекрасно понимают. Да? И, конечно же, никто умирать и воевать за Украину не будет. Да, как-нибудь мешать нам, да, как-то помогать, да, выделять какие-то средства в таком стиле, да, это всех устроит. Но не воевать реально. Да? Мы видим, что могут еще привлекать частных специалистов, потому что там в Америке это очень развито, да, есть разного рода наемники, да, дикие гуси и так далее, там от самых простых, да, там от инструкторов до там экстра-класса, да, специалистов, которые прошли службу, там морские котики, зеленые береты и так далее, да, то есть таких специалистов тоже могут привлекать, но если отправить контингент, это все большие потери. Да? Вот, поэтому не думаю, что на это пойдет там Соединенные Штаты или что. У Британии просто нет людей, да, у них нету такой армии, они не смогли набрать себе просто моряков на флоте, да, как там в Королевский морской флот не могли набрать людей. Да? То есть всем выгодно воевать именно так, да, всем выгодно воевать украинцам. Да? Ну и мы видим, что Зеленский, в принципе, выбрал, значит, такое направление. Да? Дайте нам оружие, дайте нам деньги, мы типа будем до последнего хохла воевать. И, в принципе, Даня абсолютно прав, что сказал, просто, ну, путь самоубийства выбрала, значит, эта страна для себя. Вот. Уже все кричат о том, что пора договариваться, все, да, и вот чем быстрее, тем больше территории у вас останется. Нам, по сути, сейчас это выгодно, что они не идут на переговоры, потому что мы сейчас наступаем, они отходят, значит, каждый день освобождаются территории. Может сложиться такая ситуация, когда уже все страны, там, наши союзники, там, предположим, Китай, Индия, там, Иран, там, да, и сейчас, ну, могут сказать: ребята, там, Россия, там, Владимир Владимирович, все, давай, короче, уже все хорош, все уже поняли, что, ну, у вас там сверхдержава, все, остановись, давай договариваться, короче, да, и может сложиться такая ситуация, что нам даже из уважения, значит, к нашим партнерам, которые в ходе этого конфликта нас негласно поддерживали, помогали, нам придется вести какие-то переговоры, да, но пока этот момент не наступил, нам выгодно, что, значит, Украина не идет на переговоры, и мы каждый день, значит, выгрызаем себе территории какие-то, да. Ну, столкнуть, конечно же, там, Запад, НАТО у Зеленского не выйдет, потому что, все-таки, еще раз повторюсь, на Западе хотят победить Россию, хотят ослабить Россию, но чужими руками. Никто не будет жертвовать своими бойцами ради, значит, Украины. Одно дело поучаствовать где-то в каких-то африканских кампаниях, да, на Ближнем Востоке, где, значит, быстрые кампании против слабого противника, где может прилететь, значит, АЭС-130, да, воздушная крепость, летать и расстреливать там с разных видов орудий бегающих индейцев внизу, где может красиво прилететь Риппер, выстрелить, да, и кого-то, значит, поразить, какую-то очередную свадьбу. Здесь так не получается, да, здесь огромное количество ПВО, здесь у нас, ну, оружие немного другого, значит, уровня, да, и здесь просто летать на самолетиках и что-то там бомбить, ничего не получится, да, вот как, значит, как мечтали, значит, эксперты украинские, они сейчас все предоставят на F-16 прилетит АВАКС, все, значит, засканируют. И, значит, все, сейчас F-16 начнут наносить удары. Да, это все здорово на словах, да, но когда тебе в ответ тоже наносят удары, когда все твои аэродромы находятся под прицелом, на все твои аэродромы летят ракеты, да, вышибается, вот как было несколько видео, да, от Министерства обороны. Ну, может, было больше, я не видел больше, ну, не попадалось мне, да, где, значит, по аэродромам, где стоит авиация, туда наносились удары ракетами, и там сразу по 5, по 7 самолетов уничтожалось, вот. Поэтому, значит, мечта Зеленского начать третью мировую не сбудется, вот. Мы, значит, ну, я имею в виду, мы, руководство России дало четко понять, что, значит, в случае какой-то такой явной агрессии мы тем более себе, значит, новыми положениями по применению ядерного оружия мы себе развязали руки. То есть там, в принципе, на любой взмах резкий рукой можно уже наносить удары ядерным оружием. Да? Вот, поэтому понятное дело, что у нас тоже не сумасшедшие люди, да, и просто так применять оружие никто не станет, но если будет угроза, и эту угрозу воспримут серьезно, да, если будут видеть, что мы не справляемся иными способами, да, то, ну, вот мы развязали себе руки для того, чтобы применить, значит, ядерное оружие. Поэтому на Западе, я думаю, эти сигналы все услышали, там тоже нет самоубийц, поэтому все друг друга поняли, да, и конфликт будет завершаться, скорее всего, на наших правилах. Конечно же, но все равно нам будут мешать. Да? Безусловно, никто в стороне не сидеть не будет. Никто там не скажет, ну, разбирайтесь с Украиной как хотите. Конечно же, Украину будут поддерживать, но уже не так, как в начале, значит, этой кампании. Вот. Идем дальше. Всех успокоит, Третьей мировой не будет из-за Украины. Вот. Из-за других каких-то моментов, может быть, там, на Ближнем Востоке, там еще что-то, может быть, все что угодно. Но из-за Украины Третьей мировой войны не будет. Это, кстати, должно очень сильно огорчить непосредственно украинцев. Почему? Потому что я вот смотрю видео, да, у них практически, ну, не все, но многие солдаты ходят с американским флагом. Типа, о, це наша, сполучные штаты, це наш союзник, о, Русня, смотри, вот я с шевроном США. Ну, то есть, я их хочу огорчить, что не им помогали американцы, то есть, американцы помогали не хохлам, а хохлы помогали американцам бороться с Россией. То есть, по сути, задача, вот хохлы с этими флажками, они выполняли задачи для США. Потому что задача США ослабить Россию, да, чтобы она не была там региональным, значит, региональной такой сверхдержавой, чтобы она не могла влиять на ближайшие страны, да, чтобы вот основной, значит, лидер, да, пахан такой, да, смотрящий был США, вот, и, значит, хохлы помогали в этом американцам своими жизнями, чтобы, значит, Россия не контролировала какие-то вот ближайшие страны, вот, а не США помогала Украине. Ну, они должны сами уже догнать были за 3 года, но, судя по всему, еще они этого не понимают. Вот, идем дальше. Угледар. Как сообщают разные каналы, что в Угледаре может находиться от 500 там, до 1000 человек. Да? Все эти вот, буквально последние дни, последние часы там продолжаются и попытки выйти из этого котла. Да? Мы видели некоторые кадры, где наносилось поражение FPV-дронами там, и артиллерией по, значит, бронеавтомобилям, которые пытались туда выбраться. И, значит, вроде как котел. Да? Наши уже в Угледаре ведутся бои. Это такой первая ласточка. Да? Вот первая ласточка. Дальше там будут еще подобные, значит, приключения. Да? Вот. Но, тем не менее, да, несмотря на то, что, значит, хохлы держались 2 года за Угледар, и причем держались неплохо, наши там, можно сказать себе, там, там ломали зубы не один раз, когда цеплялись за Угледар, но, тем не менее, все-таки, слава богу, с 358 раза мы все-таки Угледар взяли. Но противник сразу заявил, что никакого стратегического, значит, эта территория не представляет значения, и, значит, они сейчас уже полностью наоборот говорят то, что говорили иначе, да, то, что там высоты, что это была удобная линия обороны и так далее. Сейчас это, говорит, уже все, это уже не несет никакого, значит, ничего не стоит. Вот. Он действительно он маленький, небольшой, но тем не менее. Обороняться там было очень, значит, удобно, потому что ты как бы возвышался над низиной, да, и многие попытки, значит, ворваться на эти территории у нас заканчивались плачевно. Но, тем не менее, мы все-таки смогли это сделать. Хотя, в принципе, вот то старое видео, которое мы записывали с Владленом, по-моему, где-то около полтора месяца до СВО или месяц до СВО, да, когда уже вот эти были учения, я на этом видео сказал, что надеюсь, что лобовых атак типа в стиле, значит, Грозный в первой кампании не будет, а будут обхваты, да, городов. Мы говорили на примере Харькова, потому что Харьков тогда находился ближе, самым близким городом, да, там 30 километров от границы был. Вот, мы говорили на примере Харькова, ну и говорили, что вот этих таких штурмов а-ля 90-х годов не будет, да, а будут обхваты именно и, значит, разбивание городов на сектора, и вот, значит, таким способом мы будем это все делать. Но потом почему-то как раз-таки у нас получилось так, что мы наоборот занимались тем, что были у нас лобовые штурмы городов, да. В принципе, это все классика обхвата городов, ничего там нового я не сказал, но тогда еще, когда все думали, что это будет просто учение, да, из наших уст, когда с Максом прозвучала возможность будущего конфликта. Многие тогда, конечно, не верили, многие тогда шутили, да, что все, сейчас учение, в Беларуси учение, и все, разъедемся. А потом начались боевые действия, и как раз-таки так получилось, что мы сказали заранее, что будет, да, и высказали свое опасение именно вот этих штурмов. Да. Ну и на примере Угледара можно сказать, что, в принципе, то, чего мы опасались, несколько раз и, значит, повторилось. Да, были вот эти лобовые штурмы. Вот. Но сейчас все-таки, значит, командование, видимо, после такого тяжелого нокдауна пришло в себя. И вот сейчас у нас везде идет успехи на всех направлениях. Вот. Везде у нас, значит, идут в обходы городов, да, и там свои, значит, приемы, да, отвлекающий удар может быть в лоб, а потом, значит, расширяются по флангам и так далее. Вот. Так что Угледар в ближайшие часы добро пожаловать, значит, в ДНР. И что я хочу сказать еще? Еще, значит, опять же, информация какая-то появляется о каких-то убитых, значит, иностранных военных. Что мы вот недавно, я не знаю, насколько это правда или нет, но вот, значит, какие-то вот такие, значит, таинственные слухи ходят. Совсем недавно, значит, наш противник радовался, что они нам нанесли удар по какому-то хранилищу, где находились все ракеты Российской Федерации, все, там все ракеты и все, короче. Ракет больше не будет. Как мы, значит, кинжалами ответили, значит, по каким-то целям, да, и, значит, на этих целях находились специалисты. Ну, по слухам, я не говорю, что это так и есть, да, а вот, значит, по слухам, там всплывают в телеграм-каналах какие-то фотографии погибших, значит, военнослужащих западных стран, что якобы это люди были, которые должны были, значит, обслуживать, наводить, применять вот зарубежные ракеты, да, французы там и вроде как американцы, скальпели. Значит, и, собственно говоря, да, атакамсы, вот все, вся вот эта вот номенклатура ракет. Ну, вот такой, значит, ответ, да. Мы видим, что вот в эту игру с уничтожением ракет можно играть в обе стороны, да, уже пора было бы привыкнуть, что этот конфликт, он такой, значит, здесь на каждый ход твой, да, есть ответ. Вот, и мы видим, что у нас в последнее время это очень хорошо получается. Я не знаю, как это связано было с агентурой, или, как сказал Зеленский, это китайский спутник нам показал, где находятся, значит, эти ракеты. Вот. Но, тем не менее, да, значит, в Министерстве обороны получили информацию, где находится это все, и туда непременно ударили, да, несмотря на то, что там были иностранные военные, да. Ну, многие же говорят, как мы боимся, Россия боится наносить удары там, где, значит, могут находиться какие-то там натовцы и так далее. Мы вот видим, если эта информация правдоподобная, да, правдивая, если она где-то подтверждается, я просто, честно говоря, не в курсе. ну, ничего никто не боится. Да? То есть, значит, этими ударами мы показываем, что мы не то, что готовы наносить удары по военным, да, иностранцам, а мы готовы наносить удары вообще куда хотим. Вот. Но этого будут, я сразу скажу, что может, ну да, да, рассказывай, нам рассказывай. Но от этих ударов будут воздерживаться максимально долго, да, то есть пока уже, значит, нам на голову не сядут и ноги не свесят, да, никто, соответственно, данное оружие применять не будет. Вот. Но, тем не менее, да, у нас очень хорошие появились результаты. Да. Если раньше мы наблюдали много видео, как уничтожаются хаймерсы, то сейчас мы видим, что уничтожаются не только хаймерсы, да, которые запускают атакамсы и так далее, а уже уничтожаются даже специалисты, которые занимаются запуском, подготовкой, значит, этих ракет. Поэтому вчера была позитивная ЦИПСа, сегодня мега позитивная ЦИПСа. Вот, с каждой ЦИПСой все, значит, становится все веселее и веселее. Вот, поэтому на сегодня все. Значит, ждем Даню, чтобы он рассказал о своем приключении. И всем всего хорошего. До завтра.